Что такое паровоз? Может, тот, кто парит воз? Может, тот, кто возит пар? Кто бы мне все рассказал? Паровоз — это состав. Он нисколько не устал. Может, всех нас увести в ту страну, где есть мечты. Паровоз вперед летит, мир мечты к себе манит. Мы как дружная семья вместе смотрим из окна. Вот промчался чудный лес, вот зайчонок клюв исчез. Скоро нам всем выходить, в мире сказочном бродить. На перроне мы сошли и увидели мечты. Вот смотри, там эскимо, сразу несколько кило.